Пойдем от печки. При активном слушании ваша задача – понять говорящего и дать ему знать об этом. Когда мы говорим «понять», то имеем в виду не только содержание его слов, но и его эмоциональное переживание. Обнаружено, что решить эти обе задачи – понять и дать знать – помогает следующий прием. Вы повторяете то, что сказал собеседник, и при этом называете его чувство или состояние. Если ваш ответ точен, то собеседник чувствует, что вы как бы присоединились к его переживанию, что вы, так сказать, разделили его. И это чувство очень важно для каждого. Происходит то, о чем говорит мудрая пословица. «Разделенное горе уменьшается вдвое, а разделенная радость вдвое усиливается». Напомню некоторые рекомендации. Воспроизводя сказанное собеседником, вы можете повторить отдельное слово или фразу, или использовать парафраз, то есть передать тот же смысл другими словами. Если человек говорил долго, то можно сделать резюме. Возьмем пример. Маленькому ребенку сделали укол, он плачет и говорит: «Больно, доктор плохой». Ваш ответ: «Тебе больно, и ты сердишься на доктора». Заметим, этим не закончится ваша беседа с ребенком. Мы обсуждаем лишь ваш первый ответ. Другой пример. Ваша дочка-школьница заявляет: «Не надену я эти дурацкие туфли. Над ними все в классе будут смеяться». Ваш ответ в стиле активного слушания: «Тебе не нравятся эти туфли. Ты боишься, что ребята тебя засмеют». В первом примере в ответе родителя было точно повторено слово «больно», а также озвучено чувство ребенка «сердишься». Во втором примере слова «боишься, что ребята тебя засмеют» есть пара фраз высказанного опасения девочки. «Все в классе будут смеяться», а также называется ее чувство «боишься». Наряду с активным слушанием используется так называемое пассивное слушание. Это тоже форма активного внимания к проблеме собеседника, только с малым количеством слов. Это могут быть отдельные слова, междометие. «Как жаль». «Неужели?» «Ой, кивки головы, внимательный взгляд. В технику активного слушания входит также ряд других правил и рекомендаций. Очень важно после вашего ответа держать паузу. Она нужна для того, чтобы дать собеседнику пространство и время подумать и, может быть, сказать больше. Она же дает вам возможность сосредоточиться на собеседнике, отстраняясь от собственных мыслей, оценок и чувств. Такое умение отстраняться от себя и переключаться на внутренний процесс собеседника, иногда даже говорят «погружаться в него», одно из главных и трудных условий активного слушания. Когда оно выполняется, между вами и собеседником возникает раппор. Это иностранное слово означает особенно доверительный контакт. Еще одна важная потребность касается ваших интонаций. Повторять сказанное нужно в утвердительной, а не вопросительной форме. Когда вы задаете вопрос, то это значит, что вы хотите информировать себя. А когда вы произносите ту же фразу в утвердительной форме, вы рассказываете собеседнику то, что услышали о нем. Давайте сравним. Видя, например, страдания на лице другого, в одном случае вы можете спросить: «Тебе больно?» В другом случае вы произнесете утвердительно: «Тебе больно». Где прозвучит больше сочувствия и понимания? Признаюсь, разница тонкая, но человек в беде ее всегда замечает. И это потому, что в первом случае вы задаете вопрос для себя, чтобы подтвердить свое впечатление, пусть даже о нем. Во втором же случае вы показываете, что вы разделяете его боль. Чтобы поддерживать контакт, Полезно также подстраиваться под собеседника невербально. То есть повторять его позу, мимику, жесты, интонации, громкость и темп голоса, движение глаз и головы. Важно, чтобы ваши глаза находились на уровне его глаз. Есть несколько рекомендаций, которые начинаются с «не». Не начинать слушать, если нет времени. Это понятно. Представьте себе, что, начав беседу и установив доверительный контакт, вы вдруг говорите: «Ах, извини, я очень спешу». Ваш собеседник может почувствовать разочарование и даже обиду, и будет прав. Не расспрашивать. Об этом шла речь выше в связи с вопросительной интонацией. Прямые вопросы и тем более расспросы нежелательны. Ведь задавая вопросы, вы удовлетворяете собственное любопытство, и собеседник это почувствует. Не давать советов. Советы – это первое, что обычно приходит в голову, когда возникает желание помочь. Больше того, человек, оказавшийся в беде, часто сам просит: «Скажи, что мне делать?» Жизнь показывает, что на самом деле советы не работают. На это есть несколько причин. Во-первых, когда вы даете совет, то как бы ставите себя выше другого. Это его сознательно или бессознательно обижает. И он стремится развенчать ваши умные рекомендации. Во-вторых, вы исходите из своего понимания ситуации, а для него проблема может выглядеть совсем по-другому. Вот почему совет, который начинается со слов «я бы на твоем месте», часто встречает возражение: «А я не ты, и я так не могу». Наконец, в-третьих, обычно то, что вы советуете человеку, уже и так приходило в голову, ведь он с этой проблемой пробыл дольше вас. Вот почему разговор с советами часто проходит по такому образцу. Вы говорите: «Почему бы тебе не…» На что получаете ответ: «Да, но…» Рассмотренными «не» не ограничиваются подводные камни, которые встают на пути практического владения активным слушанием. Их гораздо больше, и в их число входят наши привычные фразы, которыми мы отвечаем на жалобу, беду или переживание другого. Вопросы и советы стоят во главе списка таких типичных ответов. Приведем остальные, снабдив их примерами, которые, конечно, будут контрпримерами, то есть тем, как не надо, и комментариями к ним. Напомню, что в этих примерах предполагаются ситуации, где у вашего ребенка или взрослого партнера по общению наполненный эмоциональный стакан, то есть он нуждается в сочувственном, активном слушании. Приказы, команды. Сейчас же перестань реветь. Ясно, что до сочувствия здесь далеко. Предупреждения, угрозы. Еще раз так скажешь, получишь. Будешь не слушаться, запру в чулан. Нет понимания и нет желания понять. На первом месте цель, так сказать, навести порядок, а для этого припугнуть. Морали, нравоучения, проповеди. Сколько раз тебе говорил: слушайся старших, теперь пеняй на себя. Все беды происходят от шалопайства. Тебе говорили: надо трудиться. В ответ – молчаливое переживание ребенка. И так тошно, а тут еще со своими моралями. Когда так говорят, хочется заткнуть уши ватой. Реальное высказывание подростка. Критика, выговоры, обвинения. Вечно ты влипаешь в истории. Такая дылда, а ума не набрался. Вместо сочувствия еще один щелчок по самолюбию. Обзывание, высмеивание, Плакса-вакса, лапша, нытик. Нельзя быть таким ослом. Смотрите-ка, нашего Эйнштейна не оценили».